Человек будущего прибыл вечером в 7 часу, и Распетрович успел основательно подготовиться. У себя в комнате раненый произвел капитальную уборку, одежду на гвоздях перевесил повантажней, книги убрал под кровать, оставил на столе только французский роман, философический эссе Дэвида Юма на английском и записки парижского сыщика Жана Дебре. Потом Дебре убрал, положил вместо него наставление по правильному дыханию настоящего индийского брамина господина Чандры Джонсона, по которому каждое утро делал укрепляющую дух гимнастику. «Пусть видит мастер хитрых дел, что здесь живет человек бедный, но не опустившийся». Чтобы подчеркнуть тяжесть своего ранения, Распетрович поставил на стул подле дивана пузырек с какой-то микстурой, одолжил у Аграфены Кондратьевны, а сам лег и обвязал голову белым кашне. Кажется, получилось то, что надо, скорбно и мужественно. Наконец, когда лежать уже сильно надоело, в дверь постучали, и тут же вошел энергичный господин, одетый в легкий удобный пиджак, светлые панталоны и вовсе без головного убора. Аккуратно расчесанные русые волосы открывали высокий лоб, в уголках волевого рта пролегли 2 насмешливые складочки, от бритого подбородка так и веяло самоуверенностью.